Барин Шабарин 8, глава 1. Туман над Босфором был густ, пропитанный пороховым дымом после долгой многодневной канонады. Он стелился по воде, скрывая передвижение русских кораблей, словно сама природа благоволила этой дерзкой операции. Павел Степанович Нахимов, адмирал флота, стоял на капитанском мостике парохода фрегата «Владимир», чувствуя под ногами едва заметную вибрацию паровой машины. Капитан второго ранга Бутаков, командир «Владимира», отвлек внимание адмирала словами: «Господин адмирал флота, прибыл Москальков, соблаговолите, Георгий Иванович, распорядиться, чтобы полковника проводили в мою каюту». Бутаков откозырял и подозвал вахтенного офицера, передав ему команду флагмана. Сам Нахимов еще некоторое время созерцал дым, поднимающийся над руинами Галаты. Потом сложил подзорную трубу и направился в каюту, которую ему любезно уступил командир «Владимира». Прибывший полковник встал на вытяжку и молодцевато щелкнул каблуками. «Ваше высокопревосходительство, по вашему приказанию полковник Москальков прибыл». Адмирал кивнул и тут же задал вопрос: «Вы осознаете всю степень риска, господин полковник?» Нахимов пристально посмотрел в глаза молодого офицера, стоявшего перед ним на вытяжку. «Какие же они у него все бравые», — подумал прославленный флотоводец. «Этому офицеру и 30 нет, а уже полковник. И ведь ни шагистикой, ни смотрами на плацу, ни козырянием перед высоким начальством заработал сей чин, в бою, как и все другие птенцы гнезда Шабаринского». «Так точно, ваше высокопревосходительство», — отчеканил Москальков. «Осознаю. Разрешите доложить весь план, извольте». Полковник шагнул к столу в адмиральской каюте, где на столе был разложен план Константинополя. Чертя по карте короткой указкой, принялся рассказывать, как будут действовать его десантники под огнем своей собственной эскадры. Павел Степанович не мог сказать, что задумка шабаринца ему не нравится. Во время очередной бомбардировки противник и головы не посмеет поднять, а в этот момент бойцы Москалькова попытаются прорваться к дворцу самого султана. Во время осады Стамбула османские власти посылали противоречивые сигналы, в буквальном смысле, потому что связь с русской эскадрой турецкое командование поддерживало с помощью флажков морских сигнальщиков. Противоречивость заключалась в том, что турки то просили о перемирии, то гордо заявляли, что высокая порта ни за что не сдаться неверным, то извещали, что согласны пойти на переговоры. Европейские репортеры, принятые при дворе Абдулла Меджидаи, разносили по миру все это, не забывая живописать страдания турков и жесткость русских. Когда во дворец ворвется русский десант, если не султан, то великий визирь и остальной диван вынуждены будут пойти на переговоры. Тем более, что англичане и французы умыли руки, а Австрия сама терпит поражение за поражением. Взятие Бухареста русскими войсками, под командованием Горчакова, войдет в историю, как пример стремительного штурма с минимумом потерь. Именно поэтому Нахимову не хотелось высаживать десант на берега Босфора. Одно дело палить из всех орудий с берега, другое дело посылать людей в самое пекло. «Полагаю, в десант идут исключительно добровольцы, Антон Иванович?» — спросил адмирал, хотя и так знал ответ. «Шабаринцы», — кратко ответил тот. «Хорошо, господин полковник, тогда план таков. Я прикажу перенести огонь с береговых укреплений на подступы к Топкапы. Абдул находится в Долмабахче, так что нас не смогут обвинить в том, что мы покушаемся на жизнь великого падишаха». Москальков молчал, стараясь даже взглядом не выдать своих мыслей. Как и все, кто служил под началом Павла Степановича, он испытывал к нему глубочайшее уважение, но Нахимов был человеком, воспитанным на принципах рыцарского отношения к противнику. Все эти благородные жесты, вроде возвращения шпаг взятым в плен вражеским офицерам, остались где-то там, во временах Отечественной войны. Сейчас они эти шпаги вполне могут воткнуть благородному рыцарю в спину. Русский же, чего с ним церемониться? «Разрешите идти, ваше высокопревосходительство, ступайте, Антон Иванович, готовьтесь». Полковник щелкнул каблуками и покинул адмиральскую каюту на пароходофрегате «Владимир». Это судно Нахимов избрал флагманом русской эскадры. В ее состав, вместе с другими кораблями, входили паровые фрегаты «Крым», «Одесса», «Херсонис», «Бессарабия» и «Корнилов», прежде принадлежавшие туркам и называвшиеся «Первозбахри». Он был захвачен в бою, отремонтирован и переименован. Шабаринцы же дислоцировались на борту парусного линейного корабля «Громовержец», поэтому Москальков спустился по штормтрапу в шлюпку. «Весла на воду», — скомандовал старшина первой статьи. «Табань, навались». Шлюпка набрала ход, скользя между громадами паровых и парусных кораблей. Их борта загораживали вид на Константинополь, но когда шлюпка вошла в промежуток между двумя фрегатами, урон, нанесенный бомбардировкой с русской эскадры, стал хорошо виден. Западное побережье Босфора словно вымерло. Жители давно покинули эти районы, а военные власти перенесли линию обороны выше, к минаретам Айя Софии. Москальков не собирался брать турецкие укрепления в лоб, у него был немного иной план. Туман над Босфором и впрямь висел неподвижно, словно застывшая вата, пропитанная запахом морской соли и пороха. Он обволакивал русскую эскадру, превращая изящные пароходофрегаты и громоздкие, по сравнению с ними парусники, в призрачные силуэты. Москальков стоял на капитанском мостике громовержца, чувствуя, как надраенная медь перил холодит ладони. Его пальцы судорожно сжимали не только подзорную трубу фирмы «Даллонд», но и смятый листок с последним письмом дочери. Детские каракули под нарисованным солнцем казались сейчас особенно хрупкими. «Готовы?» Его голос прозвучал чуть громче плеска волн на борт корабля. За спиной раздался характерный скрип сапог. Капитан Николаев, его верный левый клинок, стоял по стойке смирно, поправляя темляк на изогнутой кавказской шашке. «Третий егерский в полном составе, ваше превосходительство, ждут только приказа». Москальков медленно провел ладонью по лицу, ощущая щетину, пробивающуюся сквозь пороховую копоть. В трюмах сейчас замерли 500 человек, лучшие из лучших, прошедшие от Селестрии и Альмы. Они не знали, что идут не просто в бой, они шагают в историю. «Пора!» Посыпались команды. По сходним десантники бегом покидали трюмы. Первые шлюпки коснулись воды с едва слышным плеском. Гребцы, в основном черноморские рыбаки, призванные по мобилизации, обернули весла мешковиной. Вода вспенивалась молочно-белыми кругами, растворяясь в предрассветной мгле. «Тише, черти, тише!» – прошипел боцман Семенов, рекрут с Урала с лицом, изборожденным оспой. На берегу, у каменных укреплений Галатской башни, турецкие часовые дремали, прислонившись к старинным генуэзским стенам. Лишь один, молоденький рекрут в нелепо большой феске, нервно курил трубку, обжигая пальцы. Именно он, обладая молодым острым слухом, услышал команду на русском, которого не понимал. Первая цепь, вперед. Но когда третья шлюпка уже подходила к деревянному причалу, из темноты раздался пронзительный лай. Цепной пес, привязанный у таможенного склада, рванул поводок. Черт возьми, выстрел снайпера с громовержца срезал часового, но было поздно, в ночи зазвучали тревожные крики на турецком. Москальков шел в головном дозоре, ощущая, как сапоги вязнут в вековой грязи константинопольских переулков. Его группа, 20 отборных бойцов, двигалась к телеграфной станции, установленному англичанами важнейшему узлу связи. Капитан Остервин, полковник, повернулся к австрийскому добровольцу, который не был согласен с политикой своего правительства и потому примкнул к русской армии. «Ваши люди, к арсеналу, по сигналу ракеты». Тот лишь кивнул, поправляя медальку, которую носил еще со времен службы в армии Габсбургов. Неожиданно из-за угла вывалилась пьяная тройка башибузуков. Один, с кривой ятаганной саблей наголо, сразу бросился вперед. «Ваше приво». Выстрел Елисея, молодого донского казака, прозвучал как хлопок пробки. Нападающий рухнул, сраженный пулей в переносицу. Москальков благодарно кивнул и скомандовал: «Не задерживаемся». Тем временем капитан Николай Семенович Львов вел свою роту к угольным складам. Его люди, обливаясь потом, тащили бочонки с порохом, обмотанные бигфордовым шнуром. «Левее, левее», — шептал он, прижимаясь к стене караван-сарая. И тут из окон второго этажа брызнул пулеметный огонь. Это было что-то новенькое у турок. Видать, французы завезли свои метрольезы системы «Риффи». «Ложись». Но две пули уже нашли свою цель. Львов покачнулся, хватаясь за окровавленный живот. Капитан Елисей, тоже шедший в головном дозоре, бросился назад, но капитан уже оседал на колени, его пальцы судорожно сжимали медальон с портретом жены. «Марфи, скажите». Кровь хлынула горлом, заглушая последние слова. Полковник, подоспевший на выстрелы, наклонился над телом. В его глазах вспыхнуло пламя застарелой ненависти русского воина к турецким подонкам. «Они заплатят за все». И этот миг, со стороны Босфора заговорили пушки. Нахимов дал десанту спокойно высадиться и только тогда приказал открыть огонь. Причем, не только по городу. Ну что ж, правильно. Чем больше огня и вызванного им хаоса, тем сильнее будет паника у противника. И теперь турки действительно заплатят за все. В гавани уже полыхали три турецких фрегата. Огненные языки лизали мачты, перекидываясь на соседние суда. Где-то в районе арсенала прогремел чудовищный взрыв. Это сдетонировал склад гранат. Ваше превосходительство. К Москалькову подбежал запыхавшийся адъютант. Французы. Кажется, целый батальон. Полковник стиснул зубы. Галлы вышли из войны. Говорите. Первоначальный план рушился. Противник оказался не так уж и не готов. Похоже, на заранее заготовленную ловушку. Нет, он, Антон Иванович Москальков, не станет зазря класть солдатиков. Не тому его учил Алексей Петрович Шабарин. Подчиненных следует беречь в первую голову, а все остальное можно отложить, если обстановка позволяет. Сигнал к отходу. Но в этот момент земля содрогнулась от нового взрыва. Это рванул пороховой погреб на старом турецком линейном корабле «Махмудия». Константинополь озарился багровым заревом, будто сам ад раскрыл свои врата. Пожар распространялся из гавани на город. От взрывов пылающие головешки разлетались окрест, падая во дворы глинобитных домов и поджигая все, что может гореть. Доставалось кораблям и русской эскадры, но специальные пожарные команды были начеку. Багровое зарево разорвало ночное небо над Золотым Рогом, осветив древние стены Константинополя зловещим мерцанием. Один за другим, словно в адском каскаде, взрывались пороховые склады в арсенальном квартале. Грохот сотрясал мостовые, выбивая стекла в византийских дворцах. Над гаванью взметнулся столб пламени высотой с минарет. Это сдетонировал главный арсенал. Полковник удовлетворенно кивнул. Заранее посланные им диверсанты все-таки смогли проникнуть в него. Москальков прикрыл лицо рукой от ослепительной вспышки. Горячий ветер донес до него запах горящей пакли, расплавленного металла и жареного мяса. Где-то там, в эпицентре огненного смерча, горели живые люди, турецкие матросы, не успевшие покинуть свои корабли. Ваше превосходительство! Из дыма вынырнул адъютант, лицо которого было черным от копоти. На его мундире чернели прожженные дыры. Разведчики докладывают, что будто бы сам французский генерал Баске ведет к нам в тыл целый батальон зуавов. Они уже переправились через Золотой Рог на кайках. Полковник резко развернулся, сапоги его скользнули по луже растопленного дегтя. В уме молниеносно пронесся план города, узкие улочки, тупики, возможные пути отхода. Значит, они успели поднять резервы. Он стиснул зубы так, что хрустнула челюсть. «Передайте капитану Остервину. Отход по запасному маршруту. Взвод прикрытия, на позиции у мечети Валиде». В этот момент земля содрогнулась от нового, чудовищной силы взрыва. Где-то в акватории порта взлетел на воздух турецкий фрегат «Физи-Бахри», старый, но все еще грозный корабль, на котором опять же наши диверсанты подожгли крюит-камеру. Обломки мачты такелажа дождем посыпались на крыши домов в квартале Финер. Константинополь пылал, как в апокалиптическом видении. Пламя перекидывалось с корабля на корабль, с склада на склад. В гавани образовалась настоящая огненная ловушка, горела даже вода, покрытая разлившимся из разрушенных цистерн с нефтью для пароходных топок. Где-то в этом аду оставались русские бойцы, те, кто не успел отойти к месту сбора. «Ваше превосходительство!» — обратился к Москалькову Елисей, его лицо было искажено от горя. «Там, у причала, это капитан Львов, а не его». Полковник не дал ему договорить. Рванулся вперед, расчищая путь локтями, не обращая внимания на горящие обломки, падающие с неба. У деревянного причала, где еще час назад шла погрузка угля, лежало изуродованное тело. Только по ордену святого Георгия на обгоревшем мундире можно было узнать Николая Семеновича Львова, тело которого они намеревались подобрать на обратном пути, но турки нашли его раньше. Башибузуки. Они подвесили его на крюк, мертвого. Басурманы, одно слово, мрачно проговорил Елисей. Потом облили нефтью и подожгли. Мы подоспели, сбили пламя, хотя, мертвому не больно. Москальков резко поднял руку, обрывая эту исповедь. Его глаза, отражающие пляшущие языки пламени, стали похожи на раскаленные угли. Соберите всех, кто остался. Его голос звучал металлически ровно. Пройдем через квартал Финер, мимо греческой патриархии, но там же, именно поэтому, они не ожидают, что мы пойдем напролом. Где-то совсем близко раздалась пулеметная очередь, это зуавы Баске уже входили в порт, вспышки выстрелов освещали их экзотическое одеяние, красные фески, синие куртки, белые гетры, темнокожие шли, методично прочесывая каждый закоулок. Полковник повернулся к своим бойцам, его маскировочный плащ взметнулся, подхваченный горячим ветром, как крыло гигантской летучей мыши. В руке он сжимал необычный пистолет, новейший револьвер луганской фабрики, заряженный разрывными пулями. «Вперед!» — его крик перекрыл грохот пожара. «За царя и отечество! За павших товарищей!» Унося тело мертвого капитана, группа из 20 человек рванула за ним в узкий переулок, где пламя еще не добралось до ветхих деревянных домов. Где-то сзади, у причалов, раздался новый взрыв. Это сдетонировали бочки с порохом, оставленные намеренно. В воздух взлетели обломки каменной набережной, смешавшись с клубами черного дыма. Константинополь, город тысячелетних империй, горел как факел. Но самый страшный пожар еще только разгорался в сердцах тех, кто шел сейчас по его улицам с оружием в руках. Первые лучи солнца, кроваво-красные сквозь дым пожарищ, скользнули по позолоченным куполам Айя Софии, превращая древний храм в гигантский светильник. Москальков стоял на разбитой пристани, его сапоги утопали в смеси пепла и морской пены. За спиной слышались торопливые шаги, бойцы грузились в шлюпки, оглядываясь на пылающий город. На шлюпке. Живо. Голос полковника Москалькова звучал хрипло, от копоти першило в горле. Где-то в квартале Финер раздалась пулеметная очередь, зуравы спешили зачистить порт от русского десанта. Их странные, пестрые силуэты мелькали среди руин, как призраки. Полковник не двигался. Его глаза, воспаленные от дыма, были прикованы к силуэту Айя Софии. Ветер донес обрывки турецких команд, звон сабель, истеричный плач женщин. «Еще немного и мы бы его взяли», — пробормотал Москальков, вытирая испачканное сажей лицо. Его мундир был прожжен в нескольких местах, левая рука перевязана окровавленным платком. Полковник медленно повернул голову. Взгляд его скользнул по разрушенной набережной, где среди обломков валялись тела, и русских солдат, и турок. Особенно много было башибузуков. Их пестрые шаровары выглядели нелепо на фоне общей разрухи. «Да, но не сегодня», — прошептал он, сжимая кулаки. Ногти впились в ладони, но этой боли он не чувствовал. Сзади раздался плеск весел, первая шлюпка отчалила. Капитан Остервин командовал отходом, размахивая саблей и по привычке срываясь на немецкий. Его голос, с характерным акцентом, перекрывал грохот продолжающихся взрывов. «Счнеллер! Счнеллер! Вторая шлюпка, грузим раненых!» Полковник наконец оторвал взгляд от города. Добраться до Топкапа не удалось, и все же его люди выполнили задачу, ослабили врага, посеяли страх. Порт горел, арсеналы уничтожены, телеграфные линии перерезаны. Но цена. Николай остался здесь. «Капитан Львов», — сказал он вслух, и слова повисли в воздухе, горькие как дым. Остервин молча кивнул. Сами они не видели, как их товарища подвесили на крюк у угольных складов, как облили нефтью, но... Москальков смахнул невольную слезу, но картина этой посмертной пытки все еще стояла у него перед глазами. «Мы вернемся за всеми ними», — его голос внезапно обрел стальную твердость. «И за местью». Последняя шлюпка ждала у причала. Елисей уже сидел на шлюпке, его лицо было бледным. Только сейчас полковник заметил, что лихой казак раненый, несмотря на перевязку, бледен от потери крови. Москальков спустился в шлюпку, весла на воду. Где-то в дыму, со стороны горящих складов, прозвучал одинокий выстрел. Потом второй. Полковник замер, вслушиваясь. Это была не турецкая винтовка, звук был глуше, характерный, скорее, для русской винтовки шабаринской конструкции. «Кто-то из наших остался», — прошептал полковник. Рука его потянулась к револьверу. Он хотел было отдать приказ о возвращении, но выстрелы более не повторялись, а шлюпка стремительно отходила от берега, и в дыму ничего нельзя было разглядеть. Полковнику казалось, что где-то очень далеко, в лабиринте горящих улиц, продолжает звучать перестрелка, но скорее всего это был оглушительный треск всей еще взрывающихся боеприпасов. Шлюпка, где находился Москальков, отошла последней. Впереди маячили в стелющемся дыму силуэты других шлюпки десанта, бойцы которого все-таки выполнили приказ об отходе. Вода под шлюпкой забурлила, это матросы налегли на весла. Константинополь медленно удалялся, превращаясь в одно большое багровое пятно на горизонте. Москальков не сводил с него глаз, пока вид на город не заслонил корпус русского корабля. Глава 2. Зимний рассвет окрашивал шпили Берлина в кровавые тона. В королевском дворце царила неестественная тишина, даже часовые у мраморных лестниц замерли, будто предчувствуя грядущие перемены. Фридрих Вильгельм IV стоял у стрельчатого окна кабинета, Его пальцы судорожно сжимали злополучный пергамент с австрийской печатью. Запотевшее стекло отражало его изможденное лицо. Три бессонные ночи оставили глубокие тени под глазами. «Ваше Величество!» Генерал фон Мальтке застыл на пороге. Снег с его ботфорта таял на персидском ковре. В руке он держал еще одну депешу, на этот раз с одного из пограничных постов. Король медленно повернулся. Его взгляд упал на красную сургучную печать, тревожный знак срочности. Они уже перешли границу, голос звучал глухо, будто из глубины колодца. «Пока только разведчики, ваше величество, но...» Мальтке сделал паузу. «Наши наблюдатели заметили австрийские обозы возле Штейнау, артиллерию». Фридрих Вильгельм резко разжал пальцы. Пергамент упал на резной дубовый стол рядом с бронзовой чернильницей в форме прусского орла. «Значит, Меттерних не блефует, но я не понимаю», – прошептал он, глядя на карту, где красными нитями были обозначены возможные маршруты вторжения. За окном завыл зимний ветер, заставляя пламя в каминном канделябре трепетать. Тени на стенах ожили, превратившись в призраков былых сражений. Гул голосов в тронном зале напоминал отдаленный гром перед бурей. 40 человек, генералы, министры, военные советники, стояли полукругом у массивного дубового стола, покрытого топографическими картами. В воздухе витал запах воска, кожи и тревоги. Когда король вошел, все замолчали. Его шаги гулко раздавались под сводами, эхом отражаясь от простенков, между портретами предков. На мгновение Фридриху Вильгельму показалось, что глаза Фридриха Великого с портрета над камином следят за ним с укором. «Господа», его голос, обычно такой звучный, теперь звучал приглушенно, «сегодня ночью мы получили ультиматум. Австрия требует Силезию. В обмен», он сделал паузу, «в обмен на бумажное обещание мира». В зале взорвался гневный ропот. Военный министр фон Ран, его лицо побагровело от ярости, ударил кулаком по столу. «Это не дипломатия, ваше величество, это грабеж средь бела дня». Генерал Мальтке, всегда сдержанный и расчетливый, молча подошел к карте. Его тонкая указка скользнула вдоль границы. Их четвертый корпус уже в Моравской долине. Седьмой корпус форсировал Одеру Ратибора. Он поднял глаза. «Если ударить сейчас, мы сможем отсечь их от баз снабжения». Внезапно дверь распахнулась. В зал вбежал фельдъегерь. Его мундир был покрыт дорожной грязью. «Ваше Величество, экстренное донесение из Дрездена. Саксонские войска приводятся в боевую готовность». Король смежил веки. В голове проносились образы. Прусские знамена над Веной, кровь на снегу под Лейтеном, крики раненых при Хохкирхе. И в ушах голос отца, произнесший много лет назад: «Король должен выбирать между славой и гибелью. Третьего не дано». «А если мы не нападем?» — спросил он, открывая глаза. Мальтке ответил без колебаний: «Через месяц их войска будут у Бранденбургских ворот, через два, в этом зале». Ледяной февральский ветер выл на Дворцовой площади, срывая с крыш острые иглы. Санкт-Петербург хоронил Николая и Железного императора, словно сломавшего себе хребет на Крымской войне. Во всяком случае, три волнения он и подорвали здоровье царя, которому и 60 не исполнилось. Александр Николаевич стоял у окна своего кабинета, наблюдая, как тысячи людей в черном медленно заполняют пространство перед Зимним дворцом. Их скорбь была театральной, показной. Он видел это по опущенным головам, подрожащим от холода, а не от горя, рукам, сжимающим свечи. «Ваше Величество, пора». Граф Шувалов, начальник третьего отделения, стоял в дверях, бледный как смерть. Его изящные пальцы нервно перебирали золотые часы на цепочке. «Процессия ждет, гроб уже вынесли». Александр II медленно повернулся к зеркалу. Отражение показалось ему чужим. Глубокие тени под глазами, жесткая складка у рта, преждевременная седина на висках. Всего три дня назад он держал за руку умирающего отца, чувствуя, как тает в ладонях тепло, которое еще держалось в костлявой ладони. Последние слова Николая пахли выхарканной кровью и лекарствами. «Держи, держи все, как я». «Какая погода?» — спросил новый император, надевая черную лайковую перчатку. Ее кожа была холодная и скользкой, как трупная плоть. «Метель, ваше величество, ноль по Риамюру». «Надо же, так радовались ранней весне, и вот же, много скорбящих», — осведомился новый император. «Меньше, чем ожидали». Шувалов солгал, и Александр это знал. Весь Петербург высыпал на улицы, не столько из любви к покойному императору, сколько из страха перед будущим, перед ним, новым, неизвестным еще царем. Через час карета с гербами тронулась, сопровождаемая конным конвоем из 20 гвардейцев в парадных мундирах. Снег бил в стекла, будто картечь. Внутри пахло кожей, ладаном и чем-то еще. Может быть, страхом. Александр приоткрыл окно. Толпа стояла плотной стеной, лица бледные, глаза пустые. Кто-то завыл по-собачьи, кто-то упал на колени, крестясь. Старуха в черном платке, по старому крестьянскому обычаю, бросила под колеса ветку ели, как покойнику. «Закройте, ваше величество», — шепотом сказал Шувалов, его пальцы впились в поручень. В глазах графа читался настоящий ужас. «Небезопасно». Библиотека дворца тонула в полумраке. Лишь один канделябр освещал массивный дубовый стол, заваленный картами и донесениями. Фридрих Вильгельм сидел, уставившись в пустоту, когда потайная дверь за книжным шкафом бесшумно открылась. «Вы пришли», король даже не повернул голову. Человек в темном плаще, лицо которого скрывал капюшон, молча положил на стол кожаный футляр. «От нашего человека в Тюильри, ваше величество», – прошептал он. Фридрих Вильгельм разломил печать. Письмо было написано невидимыми чернилами, он поднес его к свече, и на листе проступили строки. Французский император подписал секретный договор с Австрией. 200 000 штыков готовы выступить по первому требованию Вены. Король сжал донесение так сильно, что бумага смялась. «Значит, война на два фронта», – прошептал он. «Если не на три», – таинственный гость наклонился ближе. «Русский посол сегодня 3 часа провел у австрийского канцлера. Наши источники в Петербурге сообщают о передвижении их войск к границе». Фридрих Вильгельм резко встал, опрокинув тяжелое кресло. «Черт возьми!» Его крик разнесся по пустым коридорам дворца. «Они только что дрались друг с другом и вот теперь ополчились на меня. Почему, зачем?» Он подошел к окну, распахнул его, ледяной ветер ворвался в комнату, задувая свечи. Берлин спал внизу, мирный и беззаботный, не ведая, что его судьба, может быть, решается в эту самую минуту. Необычные берлинцы, ни члены тайного совета, ни сам король не подозревали, что все это блеф. Хитрая дипломатическая игра, интриги разведок. Русские и не думали замеряться со своими врагами и уж точно не собирались нападать на Пруссию. Они только хотели, чтобы Пруссия напала на Австрию. Именно здесь провидение отвернулось от России. Сначала одинокий выстрел, резкий, как удар хлыста. Потом второй, третий. Карета дернулась, лошади встали на дыбы, форейтор рухнул в снег с расколотым черепом. Александр увидел, как боковое стекло треснуло звездой, услышал дикие крики. «Бомба! Бомба! Спасай царя!» Но это была не бомба. Молодой человек в поношенной студенческой шинели, с горящими как угли глазами, целился из револьвера конструкции Шабарина прямо в Александра. Четвертый выстрел. Промах. Пуля просвистела у самого царского виска, оставив после себя запах серы. «Ваше Величество!» Вниз. Шувалов накрыл его своим телом, тяжелым и теплым. Карета рванула вперед. Сзади, топот сапог, крики, еще выстрелы, потом звенящая тишина. Когда Александр вышел из кареты, рука предательски дрожала, но он сжал ее в кулак. Перед ним развернулась странная картина. На снегу, в лужице собственной крови, лежал тот самый студент. 4 жандармов держали его, как пойманного зверя. Кровь из разбитого лица окрашивала снег под щекой в нежный розовый цвет. По знаку царя, пойманного злоумышленника поставили на ноги. «Ваше имя, юноша?» – спросил Александр, удивляясь собственному спокойствию. Голос его казался чужим и далеким. «Владимиров, Дмитрий Дмитриевич», – ответил тот, плюя кровью на императорские ботфорты, «от имени русского народа». Шувалов рванулся вперед, но Александр остановил его жестом. Ветер выл, снег лез в глаза, а этот мальчишка смотрел на него с такой ненавистью, нет, хуже, с презрением. «Почему?» – спросил император 60 миллионов подданных. Владимиров засмеялся. «Это был страшный звук, как треск льда под ногами утопающего. Потому что вы все воры-убийцы». Его била конвульсия, изо рта шла пена. Жандармы держали крепче, и один выдернул из-за кушака нагайку. Рассвет застал короля в том же кресле. Перед ним на столе лежала карта, испещренная пометками. В камине догорали последние угли. Когда первые лучи солнца упали на бумагу, он наконец поднял голову. Его голос был хриплым от бессонницы. «Господа», — сказал он, — «когда в зал вошли члены тайного совета, решение принято. Мы нападем первыми». В зале повисла гробовая тишина. Даже старый фон Ранзамер, его обычно красное лицо побледнело. Но не на Австрию. Король встал. Его тень гигантским призраком легла на стену. Он подошел к карте. Его палец ткнул в центр Саксонии. «Мы ударим по Дрездену». Генералы переглянулись. Ваше Величество, это... Фон Рен не мог подобрать слов. Гениально, неожиданно закончил за него Мальтке. Его острый ум уже просчитывал варианты. Захват Саксонии отрежет австрийцев от французов. Даст нам плацдарм. И спровоцирует весь мир против нас. Взорвался военный министр. Король ударил кулаком по столу. Это единственный шанс. Пока они ждут нашего удара по Австрии. Мы, он не договорил. В этот момент за окном зазвонили колокола берлинских церквей. Город просыпался, не зная, что через неделю эти улицы могут огласиться криками к оружию, подданные его величества. Фридрих Вильгельм стоял над картой, его пальцы сжимали край стола до побеления костяшек. Где-то там, за этими бумажными границами, уже строились в боевые порядки тысячи солдат, даже не подозревая, что их участь решена в этой тихой комнате. Но отступать было поздно. Война, которую все ждали и которой все боялись, началась. Траурная процессия продолжалась. Как будто ничего не случилось. Один я знал, что все изменилось. И навсегда. В иной версии событий на Александра II покушался Каракозов, да и то только в 1866 году. Будущему террористу сейчас всего 15, и он ходит в Пензенскую гимназию, не подозревая, что моя рука отвела петлю виселицы от его шеи. Хотя чем черт не шутит, его двоюродный брат и ровесник Ишутин еще может сбить Каракозова с пути истинного и все повторится, но позже. Я покосился на нового императора, втайне радуясь, что не ошибся в нем. Вот же, несмотря на только что состоявшееся покушение, Александр не испугался. Наоборот, не стал возвращаться в карету, а идет за отцовским гробом, как простой подданный. Шувалов и Ниссильради, что плетутся рядом с ним, трясутся, как зайцы, а император лишь неподвижно смотрит на огромный и тяжелый гроб почившего в бозе Николая и думает, наверное, как же ты ошибался, отец. Они вовсе не боятся, они ненавидят, а снег все падает и падает, засыпая следы на Садовой, где остались лишь розовые пятна и забытая студенческая фуражка, а подобранный кем-то из жандармов револьвер моей конструкции, с пятью оставшимися пулями в барабане, наверняка будет приобщен к делу. Так что сегодня Александр хоронит не только отца, он хоронит ту Россию, где царей когда-то боялись и боготворили, и где-то в темноте умов уже зреет мысль о новом покушении, и как знать, может следующая пуля не промахнется, если я ее не остановлю. Конечно, у меня сейчас и своих забот полон рот. Адмиралтейский совет все-таки внял моим предупреждением об угрозе со стороны английской эскадры, и вместе с генштабом они принялись спешно готовиться к обороне. Я им кое-что подсказал. По берегам Невской губы солдаты и простолюдины возводили оборонительные укрепления, улицы перегораживали баррикадами, нижние окна дворцов, департаментов и обывательских домов закладывали мешками с песком, а стекла верхних этажей, там, где они были, заклеивали, крест-накрест, полосками бумаги. И даже похороны прежнего императора не могли помешать городу готовиться к нападению. Из Константинополя поступали тревожные, но и вдохновляющее известие. Нахимов подверг турецкую столицу и флот такой бомбардировке, что османам мало не показалось. Москальков, командующий моим полком, совершил вылазку, в результате которой были уничтожены склады пороха, проведенная англичанами телеграфная линия и немало турецких вояк, но дворец султана, как планировалось, захватить не удалось. Опять же, благодаря этой вылазке выяснилось, что французы продолжают активно участвовать в войне с нами. Ну кто бы сомневался. Однако я уже такого ежа засунул в панталоны Европы, что она теперь долго еще будет вертеться. Эх, как же мне сейчас хочется быть там, в бухте Золотого Рога, и самому повести десант на Султанский дворец. И не в старые Топкапы, где кроме гарема и евнухов, никого не осталось, а сразу в Долмабахче. Рассвет над Босфором вставал кровавый, не от солнца, от пожаров. Все небо, от Золотого Рога до Мраморного моря, заволокло черным дымом, сквозь который пробивались багровые языки пламени. Воздух был густ от гари, пропитан запахом пороха, крови и тлеющего человеческого мяса. Русские штурмовые колонны, измотанные ночным боем, но не сломленные, уже прорвались через три бреши в древних феодосиевых стенах. Однако настоящая битва только начиналась. Москальков шел во главе своего полка по узким, кривым улочкам Галаты, где каждый дом, каждая лавка, каждая кофейня превратились в смертельную ловушку. Из-за ставень сверкали мушкетные выстрелы, с плоских крыш сыпались камни и обломки черепицы, а из темных переулков выскакивали фанатики с ятаганами, обреченные, но яростные. Их крики «Аллах Акбар» смешивались с предсмертными хрипами и командами офицеров. И все-таки полковник был рад. Он вернулся, как и обещал, и уже не для одиночной отчаянной вылазки, а для решительного штурма, который окончательно выведет Османскую империю из войны. Вперед, не останавливаться. Голос Москалькова, обычно такой четкий и звучный, теперь хрипел от дыма и усталости. Его команду заглушил чудовищный грохот. Где-то в порту, в районе Эмининю, рванул главный пороховой склад. Взрывная волна прокатилась по городу, заставив содрогнуться даже древние стены. На мгновение багровая вспышка осветила главную улицу, и полковник увидел бегущую толпу. Не солдат, а простых горожан. Греков в разорванных рубахах, армянских женщин с распущенными волосами, турок, тащивших на себе раненых. Все они смешались в едином потоке ужаса, топча друг друга в слепой панике. «Ваше превосходительство!» Сквозь дым к Москалькову пробился Елисей, молодой казак, лицо которого было залито кровью, не своей, как он тут же пояснил. «Турки режут христиан в квартале Финер. Наши отряды не могут пробиться, там узкие улицы, баррикады». Полковник стиснул зубы до хруста. «Это уже не была война, это была бойня, резня, безумие, против которого не было тактики, и все же ее следовало найти, разделиться», — резко скомандовал он. «Первая и вторая роты, со мной, остальные, к дворцу султана. Возьмите в осаду и ждите меня, а если я не подойду, сами отыщите там либо султана, либо его труп. Третьего не дано. Узкие улочки Финера, обычно такие живописные с их деревянными османскими домами и цветущими двориками, теперь представляли собой кровавый ад. Тротуары были завалены телами, не солдат, а женщин, стариков, детей. Греческие дома горели, выбрасывая в небо искры, которые смешивались с отблесками от золотых куполов церквей. На перекрестках простые турецкие солдаты и башибузуки с дикими глазами и вымазанными пороховой копотью лицами добивали раненых, не разбирая, христианин перед ними или мусульманин. «Огонь!» — скомандовал Москальков. Первые шеренги дали залп, передние нападающие рухнули, но из-за угла высыпали новые, с печатью безумия на лицах, размахивая ятаганами и старыми мушкетами. Штыки. Вперед. Стычка превратилась в кровавую рубку. Полковник лично всадил штык в огромного башибузука с седыми усами, но тот, умирая, успел схватить его за горло костлявыми пальцами. Только точный выстрел Елисея в висок спас командира. «Спасибо, казак», — полковник откашлялся, вытирая кровь с шеи. «Ни за что, ваше превосходительство», — Елисей перезаряжал винтовку. Его пальцы дрожали не от страха, а от ярости. Только вот спасать-то уже некого. Когда они ворвались на центральную площадь Финера, там уже валялись сотни трупов. Посреди, у фонтана, распростертый в неестественной позе, лежал греческий священник с перерезанным горлом, все еще сжимающий в руках серебряный крест. «Господи помилуй!» Кто-то из солдат перекрестился. Москальков не стал креститься. Он лишь сжал эфес сабли и скомандовал. «Дальше. Кая Софии. Там еще могут быть живые». Великий храм, тысячу лет назад превращенный в мечеть, теперь стал ареной последнего отчаянного боя. У его стен, на древней площади Августион, стояли янычары, нерегулярные войска, а фанатики из старой гвардии, готовые умереть, но не сдаться. Их белые челмы уже почернели от дыма, но глаза горели фанатичным огнем. «Орудия, картечь», — скомандовал полковник. Шабаринки, с трудом втащенные по узким улочкам, ударили почти в упор. Первые ряды янычар буквально исчезли в кровавом тумане, но оставшиеся, вместо того чтобы бежать, с дикими криками бросились в контратаку. «В штыки! За мной!» Москальков рванул вперед, чувствуя, как пуля пробивает его рукав, оставляя на мундире кровавую полосу. В следующее мгновение он схватился с янычарским офицером, высоким черкесом с седыми усами, который бился как дьявол, размахивая кривой саблей. Удар эфесом по зубам положил конец схватке. «В храм! Быстро!» Когда массивные бронзовые двери Айя Софии распахнулись, оттуда хлынула толпа, не турок, христиан, греки, армянские женщины с детьми на руках, болгарские купцы, все они кричали, плакали, целовали русские мундиры, падали на колени перед иконами, некоторые солдаты несли их перед собой. «Спасли! Спасли! Христос воскресе!» — кричали они на смеси языков. Но полковник знал, это только начало. Где-то в городе еще гремели выстрелы, где-то лилась кровь, и где-то, в глубине султанского дворца Долмабахче, ждал своего часа Абдул-Меджид. Глава 3. Карета с гробом двигалась со скоростью пешехода. Я шел следом, в толпе придворных, чувствуя, как ледяной ветер проникает под новенькие иголочки мундир вице-канцлера. По обе стороны процессии сплошная стена лиц. Но что странно, ни слез, ни стонов. Лишь молчание, прерываемое скрипом полозьев по снегу. Вдруг где-то впереди раздался женский крик. «Освободитель! Сгинул наш батюшка!» Шувалов, что шагал рядом со мною, вздрогнул. Я мысленно усмехнулся. «Освободитель, Николай, как же?» Процессия двигалась дальше. На углу Морской улицы ветер донес до меня обрывки разговора. Слышал, сам себя отравил из-за любовницы. Врешь. Англичане подкупили лейб-медика. Видать, не только до меня, потому что краем глаза я заметил, как Александр стиснул зубы. Да, ему каждая такая сплетня, как нож в спину. Наконец, траурный кортеж, будто черная змея, растянувшаяся на две версты, достиг Петропавловской крепости. У самых ее ворот процессию встретило неожиданное препятствие. Старый солдат в поношенном мундире, времен Отечественной войны, бросился под колеса, крикнул: «Батюшка, возьми меня с собой!» Его вырвали из-под копыт лошадей, но крики долго еще раздавались сзади. «Кому ж ты нас оставил? Кому?» Я увидел, как Александр II побледнел еще больше. Вот оно, наследство. Февральский ветер выл в шпилях Петропавловского собора, будто сама смерть оплакивала своего верного слугу. Санкт-Петербург, словно закованный в панцирь горя и страха, хоронил Николая и 12 гренадеров в парадной форме подняли гроб с лафета, свинцовый, непомерно тяжелый. Казалось, сам покойный не желал, чтобы его внесли в династическую усыпальницу. Промозглый ветер дунул с такой силой, что сорвал парадную треуголку с одного из караульных. Толпа замерла. Тысячи людей в черном, чиновники, военные, простолюдины, стояли, не смея шелохнуться. Лишь где-то в караулке завыла собака. Когда гроб вносили в Петропавловский собор, из толпы вырвалась женщина в черном, фрейлина, бывшая любовница покойного. Она бросилась к нему с криком: «Прости меня, мой лев!» Ее быстро увели, но этот вопль разбудил что-то в толпе. Послышались рыдания. Кто-то запел «Со святыми упокой». Пение подхватили сотни голосов. Внутрь пустили только семью и первых сановников империи, включая меня. Гроб стоял у аналоя. Николай Павлович лежал в нем в парадном мундире Преображенского полка. Его восковое лицо казалось спокойным, но в уголках губ застыла та же жесткая складка, что и при жизни. До меня донесся шепот начальника третьего отделения, графа Шувалова, поправлявшего траурную ленту. «Даже смерть не смягчила тебя», почувствовав мой взгляд, осекся, громко произнес, обращаясь уже к Александру, крестившемуся у иконы Богородицы: «Все готово, Ваше Величество». Новый император повернулся. Его лицо было бледнее мраморных колонн, глаза, красные от бессонницы, но сухие. «Неужели не проронил ни слезинки? Прикажите начинать за упокойную». Голос Александра звучал глухо, но эхо подхватило его в полупустом соборе. Александр стоял у катафалка, глядя на лицо отца. Вдруг ему показалось, что губы покойного дрогнули в усмешке. «Даже сейчас ты издеваешься», мелькнула у нового императора безумная мысль. Отпевание завершилось. Когда гроб опускали в мраморный саркофаг, раздался пушечный салют. Одно из орудий дало осечку. Потом второе. Только третье выстрелило. Дурное предзнаменование. Александр II вышел из собора. Толпа в едином порыве опустилась на колени, не понять, перед погребенным уже императором или перед ныне царствующим. И в этот момент где-то в толпе чей-то молодой голос отчетливо произнес: «Ну и слава Богу, что этот сдох». Александр вздрогнул, будто его хлестнули по лицу. Фраза оборвалась. В толпе началась возня. Кого-то лупили. Вероятно, наглеца, посмевшего порочить усопшего, но сказанное им уже повисло в морозном воздухе. Когда императорская карета, все еще увитая траурными лентами, возвращалась в зимний, на Дворцовой площади уже не было ни души, лишь вороны клевали оставленные венки. Вдруг лошади шарахнулись в сторону, прямо перед ними валялся кем-то подброшенный заледеневший труп дворняги. «Вот и вся скорбь», — подумал Александр, когда жандарм охраны, наклонившись к приоткрытой дверце кареты, объяснил случившееся. Император молчал всю дорогу. Лишь у самого дворца он неожиданно сказал сопровождавшему его Шувалову: «Знаешь, граф, мне кажется, мы сегодня похоронили не только отца, мы похоронили нечто большее». Шувалов хотел что-то ответить, но в этот момент часы на колокольне пробили полдень. Один из колоколов дал трещину и издал пронзительный, почти человеческий стон. Рассвет подкрадывался к Константинополю, как вор. Над Босфором висел густой, соленый туман, скрывая движение русских шлюпок. Вода была черной, маслянистой, лишь изредка вспыхивая отблесками первых лучей, пробивавшихся сквозь дымку. Полковник Москальков стоял на носу головного катера, и каждый мускул его тела был напряжен, как тетива перед выстрелом. Пальцы в белых перчатках судорожно сжимали эфес сабли, той самой, подаренной ему лично князем Меншиковым после Синопской битвы. Гребцы, закутанные в темные бурки, работали веслами почти беззвучно. Лишь редкие всплески нарушали зловещую тишину. Впереди, на высоком берегу, высился дворец Долмабахче, ослепительно белый, с резными арками, позолоченными решетками и высокими башенками-минаретами, упиравшимися в низкое свинцовое небо. «Готовы?» – прошептал Москальков, не отрывая глаз от дворца. Поручик Гринев, его заместитель, молча кивнул. Лицо молодого офицера было бледным, но решительным. Он уже видел смерть под Севастополем и здесь, в Константинополе, но сейчас в его глазах читалось нечто большее – предвкушение. Первая пуля просвистела над головами десантников, когда до берега оставалось не больше 100 шагов. «С крыши!» – крикнул кто-то сзади. Следом раздалась короткая очередь. Турецкий стрелок с крыши старого здания открыл огонь из метральеза Реффи. Одна пуля ударила в борт лодки, вырвав щепку. Остальные прошли чуть выше голов пригнувшихся матросов и солдат. «В воду!» – скомандовал Москальков. И в следующее мгновение 30 человек бесшумно соскользнули за борт. Ледяная вода обожгла тела, словно раскаленное железо. Кто-то сдержанно крякнул от холода, но ни один не закричал. Они плыли, держа винтовки над головой, держась в тени причальных свай. Где-то впереди, на берегу, замерцали огоньки, зажглись факелы. «Стража!» – прошипел Гринев, плывя рядом с полковником. Москальков лишь стиснул зубы. Первая шеренга русских солдат вынырнула из темноты, как призраки. Часовые у главных ворот, двое турок в красных фесках, даже не успели вскинуть ружья. Два глухих удара, два коротких хрипа, и они рухнули на мраморные плиты, обливая их черной кровью. Ворота. Москальков рванул вперед, и группа гренадеров бросилась к тяжелым дубовым створкам. Раздался первый удар тарана, глухой, как удар грома. Дерево треснуло. Еще. Второй удар, и створки с грохотом распахнулись. И тут из-за колонн внутреннего двора хлынули янычары. Их крики, дикие, словно нечеловеческие, смешались с залпами русских винтовок. Пули звенели о мраморные плиты, рикошетили от позолоченных решеток, выбивали снопы и искры с каменных стен. Полковник рванул вперед, увлекая за собой солдат. Он видел, как падает молодой прапорщик, пуля ударила ему прямо в грудь, и алый фонтан хлынул из его рта. Видел, как турок в зеленом халате замахивается ятаганом на раненого сержанта. Москальков выстрелил почти в упор, враг рухнул, обливая кровью розовые плиты дворца. Где-то в глубине дворца раздался женский крик, высокий, пронзительный. Потом еще один. Из резных дверей выбежали перепуганные наложницы, тонкие, как тростинки, в шелковых покрывалах, расшитых золотом. Их глаза огромные, полные ужаса, метались по сторонам. «Не трогать!» — рявкнул Москальков. Но один из солдат, ошалевший от боя, уже занес над ними штык. Полковник успел ударить его по руке. «Это не враги, всего лишь бабы». Турки отступали к центральному залу, стреляя на ходу. Русские преследовали их, шаг за шагом, комната за комнатой. Золото, море золота, гигантские люстры, парча, инкрустированный драгоценными камнями трон. И пустота. Султан бежал. Но в тот момент, когда Москальков сделал шаг вперед, из-за колонн ударили три залпа. Полковник почувствовал, как горячая струя крови потекла по виску. «Залечь!» Бой продолжался. Где-то в глубине дворца раздался взрыв, турки что-то подорвали. Стены содрогнулись, с потолка посыпалась штукатурка. «Ваше благородие!» Гринев схватил его за руку. «Надо отходить!» Но Москальков уже видел их, десятки янычар, высыпавших из боковых коридоров. И тогда он понял, это ловушка, но отступать было уже поздно. Взрыв прогремел как удар судьбы. Казалось, само небо обрушилось на мраморные залы султанского дворца. Полковник, пригнувшись за позолоченной колонной, почувствовал, как горячая волна воздуха опалила ему лицо. Из развороченного взрывом коридора повалил едкий дым, перемешанный с клочьями парчи и обрывками человеческих тел. «Ваше благородие!» Гринев, весь в пороховой копоти, схватил командира за рукав. «Они нас в ловушку заманили». Москальков резко повернул голову. Кровь из легкой раны на виске залила ему правый глаз, окрашивая мир в багровые тона. Через эту кровавую пелену он видел, как из всех дверей тронного зала хлынули янычары, десятки, сотни. Их крики сливались в один звериный рев, а ятаганы сверкали в свете горящих драпировок. Кругом прохрипел полковник, сплевывая кровь. Гренадеры мгновенно сомкнулись в каре, спинами друг к другу. Штыки блеснули стальным чистоколом. Первая волна турок налетела с диким воплем и разбилась об эту стену. Москальков видел, как молодой солдат Иванчук всадил штык в живот янычару, но тут же сам рухнул, сраженный выстрелом в голову. «Берегись!» — крикнул кто-то сзади. Полковник едва успел увернуться, ятаган рассек воздух в сантиметре от его горла. Ответный выстрел из револьвера разнес голову нападавшего, как спелый арбуз. «Ваше превосходительство!» Это был раненый в живот поручик Громов, прислонившийся к трону. Там сзади Москальков обернулся и застыл. Через дым пробивался отряд турецких солдат в незнакомой форме, все как один рослые, с холодными глазами профессионалов. «Гвардия султана», — прошептал Гринев. «Мевлеви». Где-то снаружи, со стороны Босфора, донесся пушечный залп. «Это тигр», — закричал кто-то из матросов. «Наши подмогу прислали, но помощь была далеко, а здесь, в этом аду, оставалось не больше 30 бойцов». Москальков почувствовал, как что-то теплое течет по ноге, то ли кровь, то ли расплавленный воск от сбитой на пол люстры. «Прорываемся к гарему», — скомандовал он. «Там есть выход к морю». Собрав последние силы, горстка русских солдат рванула в узкий коридор. За ними, спотыкаясь о тела, бежал раненый Гринев, одной рукой прижимая вываливающиеся кишки, другой, стреляя на ходу. Дворец превратился в лабиринт Минотавра. В дыму и полумраке то и дело мелькали тени, то ли своих, то ли врагов. Вдруг из бокового прохода выскочила фигура в белом, молодая наложница с ребенком на руках. «Спасите!» — закричала она по-французски. Но в следующий миг в ее груди раскрылся алый цветок, турецкая пуля настигла беглянку. Ребенок упал на окровавленный ковер и затих. «Вперед! Не останавливаться!» Москальков буквально тащил своих людей, чувствуя, как силы покидают его. И вдруг, тупик, они ворвались в круглый зал, весь выложенный зеркалами. Десятки отражений израненных русских солдат смотрели на них со всех сторон. «Черт!» — выругался Гринев. «Опять ловушка!» Двери захлопнулись. В зеркалах вдруг замелькали тени, из потайных дверей вышли мевлеви, медленно сжимая в руках кривые клинки. «Так вот как!» — Москальков вытер окровавленный револьвером мундир. «Последний бой, господа!» Турки шли без спешки, наслаждаясь моментом. Их предводитель, высокий офицер с седыми усами, что-то сказал по-турецки. «Он предлагает сдаться», — перевел раненый в голову унтер. «Ответь ему», — хрипло усмехнулся полковник. Унтер, шатаясь, поднялся во весь рост и плюнул кровью в лицо турку. В следующее мгновение зал взорвался пальбой. Москальков упал на спину, чувствуя, как что-то теплое разливается у него в груди. Над ним, в разбитом зеркальном потолке, отражалось небо, уже розовое от зари. Где-то совсем близко гремели залпы. Это монитор «Тигр» бил по дворцу из всех орудий. «Ваше превосходительство!» Гринев дополз до него, оставляя кровавый след. «Мы ведь взяли дворец!» Полковник попытался улыбнуться. Где-то зазвенели разбитые стекла, это гренадеры последними патронами отстреливались от наседавших турок. «Да взяли!» – прошептал он. Последнее, что увидел Москальков, как огромное зеркало на стене треснуло, и в его осколках отразились сотни лиц, живых и мертвых. А потом наступила тишина. Через час, когда первые лучи солнца осветили окровавленные ступени Долмабахче, к дворцу подошел русский десант с кораблей. Они нашли всего 7 выживших из сотни. А на троне султана, среди осколков зеркал и трупов, лежала пробитая пулями русская фуражка с кокардой. И больше никто и никогда не видел полковника Москалькова. Февральская ночь 1855 года окутала Варшаву ледяным саваном. Над Вислой стоял такой мороз, что даже фонари на Саксонской площади мерцали тускло, словно боясь привлечь внимание. Генерал-лейтенант Рамзай, командующий русским гарнизоном, стоял у окна своего кабинета в Бельведерском дворце, прислушиваясь к странной тишине. Город, обычно шумный даже ночью, затаился. «Ваше высокопревосходительство», — адъютант вошел без стука, что было строжайше запрещено, только что получены донесения с застав. Все патрули пропали. Рамзай медленно повернулся. Его тень, отброшенная керосиновой лампой, гигантским пятном легла на карту Польши, висевшую на стене. «Все 6, ваше превосходительство!» Последний дал о себе знать 2 часа назад, у костела Святого Креста. Генерал подошел к столу, где лежала серебряная табакерка, подарок императора, открыл. Пусто. Дурной знак. Поднять гарнизон по тревоге. Отправить гонцов в Модлинный Брест. Гонцы уже отправлены, ваше превосходительство. Ни один не доехал до городской черты. В этот момент где-то в районе Нового Света раздался первый выстрел. Одиночный. Потом второй. Затем трескучая очередь. Где-то применили скорострельный карабин. Полковник Гротин, командир 3-й краткой стрелковой роты, строил своих людей во дворе. Солдаты, еще сонные, путались в построении. Над казармами висел желтый туман, смесь мороза и дыхания сотен людей. «Где прапорщик Свичин?» — рявкнул Гротин. «Не вернулся с патруля, ваше высокоблагородие», — ответил фельдфебель, поправляя шапку. Вдруг с крыши соседнего дома грянул залп. 3 солдат рухнули на окровавленный снег. Остальные в панике рассыпались. Засада. К оружию. Но стрелявшие уже исчезли, словно призраки. Лишь на противоположной крыше мелькнула тень, женщина в мужском пальто, с карабином в руках. Час спустя капитан Ярцев с 12 солдатами пробивался к телеграфу через переулки старого города. Каждый 2-й дом казался пустым, но из каждого 3-го раздавались выстрелы. «Ваше благородие, вон там!» Ефрейтор указал на движение у фонаря. Ярцев повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как из-за угла выезжает телега, нагруженная пороховыми бочками. Человек в крестьянской одежде щелкнул кремнем. Взрыв ослепил капитана. Когда дым рассеялся, от его отряда осталось 3 раненых и горящие обломки телеграфного столба. Рамзай слушал доклады, которые звучали как сводки с поля боя. Арсенал захвачен. Мосты через Вислу заминированы. Польские жандармы перешли на сторону мятежников. Генерал подошел к окну. Город горел в 10 мест. Особенно яркое зарево было там, где располагались продовольственные склады. «Ваше превосходительство», — вошел перепачканный сажей адъютант, «мы перехватили курьера. У него вот это». На столе легла прокламация. «Польша восстает. Все русские солдаты, сложившие оружие, будут отпущены с миром». Подпись. «Национальное правительство». Рамзай рассмеялся, смехом, от которого у адъютанта побежали мурашки по спине. «Мир, они окружили нас как волки овец и говорят о мире». В подвалах костела собралось человек 20, студенты, ремесленники, несколько женщин в трауре, все вооружены. В центре, молодой человек с горящими глазами, известный только по фамилии, Вержбицкий. Русские заперты в 3 районах, он тыкал пальцем в самодельную карту, но у них есть артиллерия у замковой площади. «Мы достанем пушки», — хрипло сказал седой кузнец, показывая связку гранат. Женщина в черном, бывшая гувернантка русского генерала, разложила на алтаре бумаги. Вот расписание смен караулов. Вот планы казарм. Где-то наверху зазвонили колокола, не к обедне, а тревожно, набатом. Все замерли. «Они идут», — прошептал Вержбицкий. Рота капитана Лихачева отступала к замковой площади, отстреливаясь от невидимого врага. Солдаты спотыкались о баррикады из перевернутых телег и мебели. Каждые 50 метров кого-то подстреливали. «Ваше благородие», — закричал молодой солдат, — «они стреляют из наших же ружей». Лихачев понял это сразу, характерный свист пульмени был знаком. «Предатели в арсенале», — мелькнула мысль. Вдруг из подворотни выскочил мальчишка лет 10 и швырнул что-то. Капитан инстинктивно закрыл лицо руками. Взрывом ему оторвало 3 пальца. «Гадина!» — закричал солдат и выстрелил в ребенка. Мальчик упал, но за ним из всех окон, из всех подворотен хлынул огонь. Последнее, что увидел Лихачев, — женщину на балконе, заряжающую карабин. На ней было голубое платье, как на балу. Первые лучи солнца осветили страшную картину. Весь центр Варшавы был в баррикадах. Над ратушей развивалось бело-красное знамя. Где-то у реки еще шла перестрелка, но русские гарнизоны были окружены в 3 котлах. В бельведере Рамзай стоял у разбитого окна, глядя, как к дворцу подтягиваются повстанцы. Они несли огромное знамя с орлом, короной и надписью «За нашу и вашу свободу». «Ваше превосходительство», адъютант протянул ему пистолет, приказ, генерал посмотрел на оружие, потом на карту. В Модлине стояли верные войска, в Бресте, еще больше, но между ними и Варшавой, 100 верст и 1000 повстанцев. «Готовьте белый флаг», неожиданно сказал он, «и найдите мне того, как его, Вержбицкого». Адъютант остолбенел. Впервые за ночь в кабинете стало слышно, как тикают карманные часы генерала, те самые, что ему вручил лично император. Январский ветер выл над Варшавой, разнося запах гари и пороха. Город, еще вчера казавшийся мирным, превратился в ловушку. Русские гарнизоны, застигнутые врасплох, оказались рассечены, но настоящий ужас начался за пределами столицы. Глава 4. Зима, отступившая было перед затянувшейся оттепелью, снова захватила город. Холодным мартовским вечером я торопливо шел по коридорам Зимнего дворца, пытаясь согреть озябшие руки. Снаружи свистела метель, сквозняки пробивались даже сквозь прочно запертые оконные рамы, воя в опустелых покоях. Дворец выглядел еще мрачнее, чем в день похорон. Стекла его окон покрывала изморось, отражавшая тревожно колеблющиеся язычки свечей. Сразу же, после погребения своего отца, Александр II отправил всю семью в Москву, от греха подальше. Туда же по большей части укатил и двор, так что в Зимнем император оставался один, не считая слуг и охраны. Перед дверью императорского кабинета застыли гвардейцы, казавшиеся обледеневшими истуканами. Несколько мгновений спустя дверь открылась, и войдя, я увидел императора, сидящего в кресле у окна. Его профиль выделялся на фоне окна, и казалось, что волосы самодержца тронуты серебряной пылью седины. «Государь», — сказал я, поклонившись. Император спокойно посмотрел на него, и выражение его лица было сосредоточенным и немного печальным. «Что скажете, Алексей Петрович?» — спросил Александр II, аккуратно касаясь пальцами хрустального бокала с вином. Голос его прозвучал ровно, но в глазах читалась глубокая озабоченность. «К сожалению, ситуация остается сложной, Ваше Величество», — ответил я, сохраняя спокойствие. «Бомбардировка наших укреплений продолжается едва ли не ежедневно. Неприятель стремится продавить нашу оборону». Император тяжело вздохнул, коснувшись тыльной стороной ладони лба. «Они хотят сломить наш дух, заставить отказаться от сопротивления», — тихо сказал он. «Но мы не можем уступить. Народ должен видеть, что власть действует решительно и смело.